Слава Богу. Откройте, пожалуйста, Исход, 20 глава, и мы будем продолжать. Вообще, если можно, посмотрите на меня сейчас. Кому было тяжело, когда вы начинали сегодня молиться? А кому стало легко потом? Хорошо, слава Богу. Я думал, что я один такой, но оказывается, я не один. Бог чудный и прекрасен, аминь. Когда мы делаем все так, как Он хочет, то Он всегда приходит и всегда благословляет. Еще одно. То, что мы делали сегодня, это было как тренировка. И желание моего сердца очень большое, чтобы мы это делали каждый день. Аминь. Потому что Божие благословение, оно обещано нам на каждый день. На каждый день. Абсолютно на каждый день. Так как Господь пришел сегодня и благословил нас, я верю, что Бог может прийти каждый день и благословлять нас. А может, я проповедую что-то другое, к чему вы привыкли. Но это правда. Это правда. Наша целая жизнь, она зависит от наших отношений с Богом. И отношения с Богом строятся именно таким образом, как это происходило сегодня. На коленях в присутствии Божьем. И чем больше мы время проводим с Богом, тем наши отношения лучше, и тем больше благословения может прийти в нашу жизнь. В прошлый раз мы смотрели эту первую заповедь, и сегодня просто Господь мне положил на сердце, чтобы мы практиковали, чтобы мы реально увидели, как это все делается, как мы Бога можем поставить на первое место. В этом служении мы сегодня поставили Бога на первое место. То есть я не старался проповедовать, сестры не старались петь, никто не старался делать какого-то своего. Все, что произошло, мы просто Богу разрешили делать Его работу. Знаете, как Бог вообще желал, чтобы очистить нас, чтобы сделать что-то в нашем сердце, чтобы мы все получили благословение? Бог очень сильно этого хотел. Порой мы даже не понимаем, насколько это нам нужно. А Бог это знает всегда, каждый день. Каждую минуту нашей жизни. Я немножко еще закончу то, о чем мы говорили в тот раз, о первой заповеди. У меня был один пример, которого я не успел сказать. Авраам. Помните за Авраама? В конце своей жизни, в конце жизни, в которой он знал Бога, в которой он служил, в которой он слушал Бога, Бог ему послал одно испытание. Он, наконец, дождался, что у него родится сын, единственный сын. Это наследник, это обетование, которое Бог дал ему, оно должно было исполниться в этом сыне. И вот один раз Бог, когда говорил с ним, сказал: «Возьми этого своего единственного сына, поднимись на гору и принеси его в жертву». Авраам послушал Бога, взял сына. Они шли вместе к этой горе, поднимались на гору. Поднимались на гору. И сын спрашивал отца: «Отец, вот у нас огонь, вот у нас дрова. А где же агнец?» И Авраам говорил: «Агнца усмотрит Господь». Как ни странно, в жизни этого Божьего человека пришло испытание. То же самое испытание, которое происходит в нашей жизни. Бог хочет видеть, что у нас на первом месте. В Исааке было благословение. Исаак – это было благословение от самого Господа. Но для Бога было очень важно, что Авраам ценил больше – или благословение Божье, или самого Бога. И Авраам, можно сказать, прошел это испытание. И его благословение, оно распростерлось на тысячи-тысячи родов. Кстати, мы тоже названы детьми Авраама. Почему? Потому что отец наш, Авраам, он ставил Бога на первое место. Это очень-очень важно. Приоритеты нашей жизни. Это намного важнее, чем то, что мы думаем, что важно для нас. Деньги, работа, семья и так дальше. Это самое-самое важное. Как мы построим отношения с Богом, от этого будет зависеть все остальное. Давайте мы откроем теперь 20 главу и прочитаем три следующих стиха. Это вторая заповедь. Может, я сегодня начну, но я не думаю, что я успею закончить, потому что я бы хотел, чтобы мы все-таки не сильно затянули это служение. Но это даст нам возможность больше подумать, когда мы снова сойдемся вместе в следующий раз. У нас будет уже с чего продолжать. Итак, 4 стих, 20 глава, Исход. «Не делай себе кумира, никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им, и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». И творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Эта заповедь, когда мы ее слышим, но не сотвори кумира, можно сказать, очень быстро и коротко своими словами, или не сотвори какого-то изображения, чему ты можешь поклоняться. Эта заповедь, когда мы думаем о ней, нам кажется, ну вот это мы точно никогда не нарушили. Но как ни странно, это заповедь, которую мы нарушаем чаще всего. Христиане просто, не понимая суть и намерение Бога, нарушают эту заповедь очень часто. Помните, Моисей, он получил 10 заповедей. И даже до того времени, пока он спустился назад, что они сделали? Они нарушили вторую заповедь. Они пришли к Аарону и сказали: «Аарон, этот человек Моисей, мы не знаем, где он, мы не знаем, что с ним случилось, вот уже многие дни его нету». И они сказали: «Сделай нам Бога». Он взял и сказал: «Давайте снимайте сережки с ваших ушей, с носа, все украшения давайте мне». И он вылил тельца. И он сказал: «Израиль, этот Бог твой, который вывел тебя из Египта». Что он сделал? Он сделал то, о чем написано во второй заповеди. Он сделал изображение Бога. Такая истина, я хочу, чтобы мы поняли. Первая заповедь имеет дело, когда Бог говорит: «Да не будет у тебя других богов». То есть, другие вещи, которым ты поклоняешься. Вторая заповедь, она немножко отличается от первой. То есть в первой заповеди, как мы говорили в прошлый раз, все, что стоит у нас на первом месте, вместе с Богом или около Бога, нам его просто надо убрать из нашей жизни. Если мы его не уберем, то Бог начинает ревновать. То есть у нас никогда не будет успеха. Бог желает, чтобы он был самый главный в нашей жизни. Вторая заповедь, это она не имеет дела с другими богами. Она имеет дело с нашим представлением о Боге. Это очень важно понять. Если мы поймем этот ключ, как понимать вторую заповедь, мы поймем, как и где мы ее вообще можем нарушать. То есть, смотрите, что произошло в случае с Аароном. Аарон не хотел менять Бога. Но что сделал Аарон? Аарон Богу предал образ тельца, животного. То есть он не сказал: «Давайте я вам сотворю другого Бога». Он не сказал: «Давайте я вам сделаю такого Бога, как когда-то вы видели в Египте, где вы жили 400 лет». Он не сказал ни одной из этих вещей. Он сказал: «Дайте я вам сделаю Бога». И сказал: «Это тот Бог, который вывел тебя из Египта». Смотрите, что произошло. Почему Бог так смотрит именно на эти вещи? Бог создал лес, Бог создал камни, Бог создал золото и все остальное. И для Бога является очень большим унижением, когда мы берем эти вещи и стараемся изобразить Бога. Понимаете, Бог настолько великий, настолько прекрасный, настолько необъятный. Бог стоит вообще не только за нашей планетой, не только за Солнечной системой. Он стоит за всей Вселенной, потому что Он больше всего этого. И мы, как люди, по своей человеческой натуре, мы пробуем взять вещи, которые мы видим, и сделать из них какое-то изображение для того, чтобы нам, ну, в какой-то мере лучше понять Бога, чтобы мы видели это своими глазами, и потом этой вещи поклоняться. Для Бога это унижение. Смотрите, первые четыре заповеди, и мы будем постоянно это повторять. Первые четыре заповеди, которые дал Бог в Своем Слове, они имеют дело наши отношения с Богом. Другие шесть – это наши отношения с нашими ближними, ну, людьми, которые живут возле нас. И поэтому мы так много времени проводим в общении с Богом, в молитве, в поклонении и так дальше. Почему? Потому что если мы поймем значение этих первых четырех заповедей, наши отношения с Богом, они не только как-нибудь поменяются, они поменяются настолько, что у нас просто наступит новое благословение в нашей жизни. Бог дает заповеди не для того, чтобы нам было тяжело их исполнять, а для того, чтобы наши отношения с Ним вообще-то улучшались. То есть намерение этой заповеди, чтобы мы поняли, что не нравится Богу, и понимая это, чтобы мы могли изменять что-то в нашей жизни, чтобы мы могли иметь лучшие отношения с Богом. Смотрите, все, что человек делает, всякий образ, всякое изваяние, всякое выражение в камне и так дальше, все это уменьшает Бога. Когда мы делаем какой-то образ идола, скажем, мы уменьшаем Бога. И когда мы уменьшаем Бога, наши проблемы увеличиваются. Это простая формула. Когда израильтяне уменьшили Бога, их проблемы очень сильно увеличились. Из-за этого погибло очень много людей. Когда израильтяне отступали от Бога, то есть они начали служить другим богам, идолам и так дальше. Они уменьшали этим Богом, их проблемы увеличивались. То есть в нашей жизни, как это практически, если мы пробуем изобразить Бога или засунуть Его в какие-то рамки, если это происходит в нашей жизни, мы уменьшаем Бога, из-за этого проблемы в нашей жизни увеличиваются. Кстати, в современном мире, ну, я не видел, чтобы кто-то поклонялся там какому-то изображению или творению. Хотя в Эшвилле это есть, но это другие боги. Мы не имеем очень много дела с православными людьми, у которых есть иконы. Мы христиане. Мы можем сказать, эта заповедь нас не касается, но посмотрите, что происходит. Это не только то, что мы делаем своими руками, это то, что мы делаем в нашем разуме. То есть у нас, у каждого абсолютно есть свое понимание Бога. Я в этом не сомневаюсь. Я читаю Библию, вы читаете Библию. Каждый из нас в разной мере понимает эту Библию. И когда мы в разной мере понимаем Библию, у нас слаживаются разные представления о Боге. И таким образом вот это представление, это как образ у нас. И через этот образ мы смотрим на Бога. То, что в нашем разуме, мы смотрим через эту призму или через эту рамку на Бога. И Богу это не нравится. Богу не нравится, когда мы в своем разуме создаем какой-то образ, и мы считаем, вот это Бог, которому мы должны служить. Наш Бог имеет такие качества. Но если наше представление, которое в нашем разуме, оно не соответствует великому Богу, что происходит? Мы этим умиляем Бога, и в нашей жизни проблема очень сильно увеличивается. У Бога есть очень большой соперник. Это Его имидж. Для нас, как людей, легче, когда мы создаем имидж чего-то, потому что нам это легче понимать, нам легче с этим иметь дело. Но для Бога это очень большое умаление. Аллилуйя. В Библии есть очень много символов, которые Библия нам передает. Но ни в коем случае эти символы нельзя смешать с Богом. Символ, о котором говорит Писание, он должен, это как инструмент для того, чтобы мы лучше поняли Бога. Но это не является Богом. Например, Ковчег Завета. Например, Ковчег Завета. Ковчег Завета говорил о некоторых вещах. Он учил людей того времени о присутствии Божьем, о прощении, о личности Бога. Алтарь в ковчеге, он говорил о том, что будет жертва за грех. Светильник говорил о том, что есть свет, который светит в темноте. Стол предложения говорил о том, что Бог заботится о своем народе. Но если мы возьмем этот ковчег, который вел нас к Богу, возьмем этот ковчег и начнем поклоняться Ему как Богу, то в этом будет грех. Если мы возьмем, например, в числах 21 главе, есть такой пример. Когда израильтяне вышли из Египта, они шли по пустыне. Наступило такое время, когда они грешили, и Бог послал змей, чтобы они их жалили. И эти змеи, они кусали их. Людям было очень плохо. Они умирали. Они пришли к Моисею и сказали: «Моисей, реши нашу проблему». И Моисей обратился к Богу, Бог ему сказал, чтобы тот сделал медного змея и поместил его на шесте. И тогда всякий человек, который взглянул на этого змея, он оставался жить. Этот змей был как символом, показывал о том, что Бог строгий судья, показывал о том, что Бог может исцелять людей, даже когда они ужалены змеи. Но служение этому змею являлось очень большим грехом. Когда израильтянам не было чего кушать, Моисей помолился, и на землю начала падать манна. Манна говорила о том, что Бог заботится о своем народе. Это был хлеб, который Бог подавал с неба. Это был ангельский хлеб. Мы верим в Бога, как в Отца. И мы понимаем, что когда Бог говорит, что Он Отец, это говорит нам о том, что у нас должны развиваться семейные отношения. То есть, к чему я веду? В Библии есть очень много символов, которые сама Библия дает. Но если мы берем эти символы и говорим, что этот символ является Богом, из этого получается грех. Например, символами есть некоторые проблемы. Потому что наша человеческая натура, она способна превращать любой символ в грех. Помните этого медного змея? Евреи взяли и сделали из него идола. Помните такую историю? Они сказали, что это Бог наш. И во времена Езекии, когда начал царствовать царь Езекия, уже все израильтяне, они кадили этому змею, и они называли его Нехуштан. То есть они приносили ему жертвы. И что хорошего сделал Езекия вообще за все свое правление? Он уничтожил все высоты, разрушил жертвенники. И он также уничтожил этого змея Нехуштана. Смотрите, что происходит. Это очень важно понять. Мы выбираем какие-то характеристики Бога, которые нам сильно нравятся. Мы ими как бы вдохновляемся. И мы оставляем другие, начинаем только делать ударение именно на эти характеристики. То есть ничего грешного в самом змее не было. Змей, он помог многим людям просто выжить. В то время, когда змея жалила, человек обращался, смотрел на этого змея, и в это время в его жизнь приходило исцеление. То есть его тело очищалось, оно было как противоядие на то время. В этом нету ничего плохого. Его оставили, потому что это был символ Божьей славы, Божьего чуда. Но люди взяли вот эту одну характеристику Бога или один символ Божьего могущества и начали этому поклоняться. И через это они начали грешить. Смотрите, какая есть одна слабость нашего разума. Как мы из Бога вообще можем сделать идола? Во времена Иисуса Христа Христос пришел к Своим, и Писание говорит, что Свои не приняли Его. Кто Его не принял? Не приняли фарисеи. Кто такие фарисеи? Это самые набожные люди того времени, самые религиозные люди. Люди, которые должны были в Иисусе узнать Мессию. Почему они в Иисусе не узнали Мессию? Не узнали в Нем вообще Бога? Потому что они создали свой образ Мессии. Смотрите, к чему я веду. Библия дает нам полное представление о Боге. Старый Завет, свитки на то время давали полное представление о Мессии. Но что сделали люди, что сделали фарисеи? Они выбрали только те места, которые им подходили. Они, например, говорили и считали, что их Мессия, когда Он придет, Он освободит Израиль от всякого ига. То есть он начнет революцию, израильтяне пойдут полчищами, они победят этих всех завоевателей, и Иудея, и весь Израиль снова станет свободным. Это было их представление. Но когда пришел Иисус, он начал учить их другим вещам, которые тоже были в Библии. Но дело в том, что у фарисеев была своя рамка. И когда пришел Иисус, он начал делать вещи, начал объяснять истины, которые просто не вписывались в эти рамки. И что получилось? Свои не приняли его. Люди, которые ждали его, люди, которые понимали, что должен прийти Мессия, люди, которые учили других, что должен прийти Мессия, когда пришел Иисус Христос, они его просто не приняли. Почему? Потому что у них было свое представление. Когда мы просто выбираем некоторые вещи из характеристик Бога, когда мы берем некоторые вещи и делаем на них ударение, то таким образом мы можем очень легко из Бога сделать идола. Я еще раз повторю. Мы можем некоторые вещи Бога, характеристики Бога, которые нам нравятся, мы можем их взять, можем на них сделать ударение, отбросить все остальные. Из этого получается идол. Скажем, я верующий человек, я очень люблю силу Божью. Я люблю, когда Бог действует в своей силе. Мне очень нравится любовь Божья. Когда Бог наполняет мое сердце любовью, я радуюсь. Я чувствую себя дома, я знаю, что мой Отец на небе. То есть я переживаю какие-то благословения. Мне нравится, что Бог благословляет. Это все атрибуты Бога, это все, что делает Бог. Но если я возьму только эти вещи, я скажу, мой Бог, которого я верю, Он любящий Бог. И многие люди так делают, они говорят, мой Бог, Он любит, и Он не может делать ничего плохого. Если я возьму только этот атрибут, я могу из Бога сделать идола. Вы спросите, как это происходит? Я говорю, мой Бог – любящий Бог. Я отбросил все остальное. Я взял только эту одну характеристику. Я сказал, мой Бог, которого я верю, Он любящий Бог. Я забыл все остальное. И что происходит? Если мой Бог – любящий Бог, значит, если Он любит, как Он может вообще кому-то позволить погибнуть? Как мой Бог может позволить кому-то страдать? И понимаете, из такой одной простой истины, эта истина, она написана в Писании, но когда мы берем всего лишь одну сторону чего-то, одну характеристику, один образ Бога, и на это делаем очень большое ударение, происходит нечто, против чего Бог очень сильно выступал через все Писание, мы начинаем из Бога делать какое-то изображение. И таким образом наш Бог получается однобокий Бог. И мы уже не признаем Бога, который может наказывать, потому что мой Бог любящий, как Он может меня наказывать? Мы не признаем Бога, который может дисциплинировать. Потому что как Бог, когда Он любит, как Он вообще может применять какую-то силу? Мы не признаем Бога, который есть огонь поедающий, потому что мой Бог, которого я имею в своем разуме, Он Бог любящий. И так происходит. Некоторые христиане падают вообще в другую грань и говорят, мой Бог поедающий Бог, как огонь, который поедает все. То есть, другими словами, они отбросили ту сторону Бога, где говорится, что Бог любит, что Бог прощает, что Бог сочувствует, что Бог призывает, ободряет и так дальше. И смотрите, что происходит. Это все происходит в моем разуме. На современном уровне мы не делаем никаких изваяний, мы не делаем никаких имиджей, но мы делаем эту одну вещь. В моем сердце, в моем разуме существует образ Бога, в которого я верю. А теперь посмотрите, когда мы знаем, что мы уже в своем сердце имеем идола, а не Бога, когда этот Бог, который в нашем разуме, начинает вдруг ненавидеть людей, тех, которых мы ненавидим, у которых у нас отношения с ними очень плохие, когда этот Бог точно себя так проявляет, что ему не нравится то, что нам не нравится. Понимаете, к чему я веду? Мы в своем разуме можем взять великого Бога, который превыше небес, который превыше всего, что мы вообще можем видеть, и уменьшить его в нашем понимании, поставить его в рамку или пробовать запихнуть его в ящик. И этого никогда не произойдет. Смотрите, Исходе 20 глава, 24-26 стих. Я, наверное, Еще пару вещей, я буду на этом заканчивать. Это же глава, 20 глава, с 24 по 26 стих, написано так. «Сделай мне жертвенник из земли, и приноси на нем всесожжение твои, мирные жертвы твои, отец твои, овец твоих и волов твоих, на всяком месте, где я наложу память имени моего». Я приду к тебе и благословлю тебя. Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных, ибо как скоро наложишь на них тесло твое, то осквернишь их. И не входи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагота твоя». О чем говорят эти стихи? Это принцип жертвенника. Я хочу, чтобы мы сейчас начали понимать, о чем говорит Господь. Господь говорит, что когда ты будешь мне строить жертвенник, ты возьми камни, но ты не имеешь права стучать по них. Ты не имеешь права бить по них молотком или использовать какое-то орудие, чтобы обтесать их. Почему? Потому что это жертвенник для меня. Смотрите, если человек это делал, Бог говорит, как скоро ты наложишь тесло свое на этот камень, так скоро ты осквернишь его. То есть, если мы хотим Богу служить, если мы хотим Ему строить жертвенник, то это повеление, оно настолько сильное, оно говорит о том, что ты, если взял камень, то ты ничего с ним не можешь делать. Если, смотрите, Бог написал целую книгу, она называется «Книга Левит», потому что для Бога было очень важно, чтобы объяснить своему народу, как они должны служить Богу. Там были предписания о том, как они должны одеваться, как они должны умываться, как они должны были вести себя, что они там должны были делать, как должна была быть построена скиния, какой порядок, какой цвет, какой размер и все-все. Почему это важно? Потому что это дает нам очень важный принцип, который мы принимаем из Старого Завета. Для Бога имеет очень большое значение, как мы себе его представляем и как мы служим ему. Это все включается в вторую заповедь. Если мы нарушаем какой-то принцип, то Бог говорит, что мы оскверняем это. Если мы нарушаем какой-то принцип, у нас получается что-то другое, но не Божие. Если мы хотим строить жертвенник Богу, но мы взяли и обтесали эти камни, потому что нам кажется, что так правильно, Бог этого не принимает. Или мы принимаем так, как говорит Писание, так, как говорит Бог, так, как учит нас Библия Святая, или мы вообще за это не должны браться. Или мы за это вообще не должны браться. В нашей жизни, что происходит, там написано, чтобы ты не восходил по ступеням. Представьте, какой-то человек сделал такой жертвенник, чтобы к нему нужно было подниматься. Нагота в Старом Завете – это был символ какой-то срамоты, это было позор. Символом позора. Если человек поднимался и делал так, как он хотел, этим самым он на себя навлекал очень большой позор. Этот принцип остается до сего времени. Или мы принимаем Бога таким, как Он есть, и не пробуем Его поставить какие-либо рамки. Или мы вообще не должны себя называть верующими людьми. Потому что или мы служим Богу, настоящему Богу, или мы будем служить какому-то идолу. В нашем разуме есть наше понятие о Боге. У меня есть вопрос для вас. Насколько великий Бог, который находится в твоем разуме? Давайте подумаем над этим вопросом. Насколько великий Бог, в которого я верю? Что может сделать этот Бог? Может этот Бог исцелять? Может, хорошо, если не может, это уже идол. Может этот Бог творить чудеса? Если может, хорошо, это Бог Библии. Но если Он не может, я не могу себе представить, что Бог может творить чудеса, то это уже идол. Насколько великий Бог, который находится в твоем сердце? Это наше понимание. Понимаете, как мы сейчас делаем идола? Мы его не лепим, мы его не выстукиваем из камня, мы его не плавим из золота. Мы идола делаем в своем разуме. То есть мы берем великого Бога и запихиваем его в свои какие-то понятия. Еще один вопрос очень интересный. Похож ли этот имидж Бога, который в твоем сердце, на тебя? Многие люди, понимаете, о чем я говорю? Многие люди берут свои понятия, свои представления о Боге, в основном так, как они себя ведут. Они считают, что Бог должен вести себя так же. Многие люди берут Бога, и сравнивают его со своими проблемами. И они говорят: вот у меня такая проблема. Есть два выхода. Или мне поменяться, или мне поменять Бога, в которого я верю. Ну как, Бога нельзя поменять, но я могу себе представить, что Бог такой. И что происходит? У человека проблемы, серьезные духовные проблемы, у него грех в жизни. Вместо того, чтобы ему меняться, вместо того, чтобы изменять свою жизнь, каяться и так дальше, он начинает говорить, что Богу это нравится, Богу все равно, чем я занимаюсь. Понимаете, что происходит? Из Бога, который святый, который не может жить со грехом, мы вдруг начинаем лепить какой-то образ чего-то, такого подобного, чтобы подходило под нас. Это очень большой грех. То есть, когда у нас получается в жизни идол, это когда мы берем образ великого Бога и делаем из него что-то, в чем-то его умаляем. Идол – это не сам Бог, это как бы его прообраз. Всякий раз, когда мы великого Бога стараемся поместить в какие-то рамки, мы тем самым делаем идола. Я думаю, что на этом я буду сегодня заканчивать, потому что немножко поздно, и нам немножко тяжело понимать все. Но я надеюсь, что я, по крайней мере, передал самое главное из этой заповеди. Это то, что мы не должны делать себе кумира. Мы сейчас не выливаем, мы не выжигаем, мы не выплавляем, мы всего этого не делаем. Но в нашем разуме мы имеем какое-то понятие о Боге. Я хочу, чтобы мы сейчас встали, и чтобы мы начали проверять свое сердце. Какое понятие о Боге я имею в своем сердце? На кого похож Бог, в которого я вообще сейчас верю? Ограничиваю ли я великого Творца в чем-то? В Его силе, в Его красоте, в Его могуществе. Происходит ли это в моем сердце? Людям легче представить на своем уровне что-то, чему они могут поклоняться. Этот Бог, в которого ты веришь, ограничивает ли Он тебя? Если у тебя есть проблема в твоей жизни, и ты понимаешь, что это выше тебя, или ты старайся Бога унизить до уровня этой проблемы, или ты изменяйся так, чтобы подходить под стандарты Бога.